Интерлюдия 11. Япония, Такамия, отряд Ину в составе 5 демонов, Юта Амакава, демонолог, вивисектор, социальный экспериментатор и его свита. Амакава-сама, это жестоко! Это что еще за вой, то есть вопли? Кажется, вы согласились на мое предложение совершенно добровольно. Я ошибаюсь? Я могу еще что-нибудь предложить, если это вас не устраивает. Они стояли достаточно далеко от всех, чтобы говорить свободно. Группа псов-демонов и группа из экзорциста и его свиты охраны. Нет, не надо, господин. Простите, но... Но? Они же страшные. Так, я что-то не понял. Ребята, это наказание за нападение, и оно должно быть неприятным. Иначе какой в нем смысл? Это бесчеловечно, господин охотник. Вообще-то ты Аякаси, а не человек. Неужели забыл? Ай, почему она на меня так смотрит и облизывается? Что, уже приглядел подружку? Нет, она же меня вдвое больше и хочет съесть. Люди не едят демонов, знаешь ли. Мизучи, выглядящая как девочка лет 12 и постоянно находящаяся подле Амакава, не выдержала и вставила свои 5 йен. Она только так, обсосет немного, знаешь ли. А, нет, братья, спрячьте меня! Старший Ину, сильнейший мечник отряда, угрюмо смотрел в асфальт и молчал. На своих братьев, пусть и не все из них были кровными, он старался даже не глядеть, и уж тем более на толпу... Ну ладно, пусть будет девушек. Он и так чувствовал горячие взгляды сквозь тонкую летнюю рубашку. Девицы без всякой магии умудрялись одними глазами прожигать в нем дыры, глядя на рельефную мускулатуру бойца Гокуда, которую, подобранная кем-то из свиты колдуна-демонолога, одежда скорее подчеркивала, чем скрывала. Проклятый Амакава. Такое унижение и так ловко обставлено, что он словно бы и ни при чем. Ну не на баб же сердиться. Бабы-то дуры, что с них взять? А он уж было обрадовался, когда за плененным отрядом в большой спешке приехал автобус и 10 конвоиров. Ага, как же. Эй, подруги, всем привет! На помост тем временем взобралась довольно красивая, особенно по контрасту, девушка с микрофоном. Судя по всему, ее связывали какие-то отношения с морским демоном, предводителем их конвоя. Тот откликался на прозвище Пачи. «Сегодня, как вы все уже знаете, у нас аукцион добрых дел. На одной чаше весов то, что вы пообещаете сделать для ближайшего своего, а на второй — 5 мрачных красавчиков, согласившихся выступить призом! Вау!» Небольшая толпа некрасивых девочек взвыла так, что сами красавчики в очередной раз вздрогнули. «Люди!» А так аутентично получилось изобразить клич охотящейся стаи. Бывший глава отряда постарался отрешиться от шума, в очередной раз вспоминая, как его угораздило влипнуть в этом. Выбор, что предложил экзорцист, был крайне прост и, на первый взгляд, необыкновенно щедр. Для того, чтобы освободиться из-под стражи, нужно было всего лишь сделать ребенка одной из женщин-людей. С какой получится из представленного на выбор пула. Получилось. Амакава проведет церемонию бракосочетания и свободен. Ага, свободен. Для пса-демона оставить беременную жену немыслимо. Неизвестно, кто навел мелкого главу клана на эту мысль, но логика его была безупречна. Мало того, что заявиться с человеческой женщиной в качестве супруги в Минато-Нодзию было лишь способом выбрать для нее особо мучительную смерть, так и сам Оябун, которому они клялись служить, наизнанку вывернет свою свору, может и в прямом смысле, пытаясь определить, чего такого с ними сделал Амакава, после чего все равно убьет. Нет, не со злости даже, просто из осторожности и опасения. С чего это вдруг такой альтруизм по отношению к врагам? Демоны у главы Красного Квартала есть еще, заменить поисковый отряд не проблема, а вот шпионы, в лучшем случае, В лагере Аякаси бандитов решительно никому не нужны. Экзорцист заставил каждого из нас принести клятву, возложив руки на голову, а потом отпустил. Это смертный приговор однозначно. О клятве Амакава столько всяких слухов ходило, а то, что в данном случае клятва закрепляла брачный договор, это уже несущественные подробности. Несомненно, Ину вполне осознанно пошли бы, причем в полном составе, и на столь неприятную смерть еще ни один пес не предал того, кому клялся. Но тот, кто помог демон-слейеру, рассчитал правильно. Когда идет конфликт преданности служения господину и ответственности перед семьей, Ину выбирает семью. Демон-пес просто не имеет права со смертью бросить ту, кто носит его ребенка. Да и с таками убраться становилось проблемой. Скорее всего, претендентки на брак будут соответствующим образом проинструктированы и захотят остаться на месте. И потом, где еще можно будет найти место, безопасное для смешанной семьи настолько, насколько дает прямая гарантия для таких семей от главы шестого клана? Проклятие. Ину из-под отросшей челки осмотрел кандидаток. Первых победительниц аукциона, собирающихся в его персональную группу. Бррр. Но бывают женщины, которым не повезло с внешностью. Социально активные, потому что им больше некуда приложить тепло своих сердец, если по формулировке Амакава. Это можно было бы рассматривать как своеобразное унижение. Однако Ину узнали своего пленителя достаточно, чтобы понять, если Амакава сказал, что есть специальный стимулятор, съедающий многолетний срок подстройки под пару, значит, он действительно есть. Амакава не врут. Зачем? Правда куда страшнее. Для женщин был поставлен тот же выбор. Супруг, если будет ребенок. Даже отсюда, с 30 метров, было прекрасно видно выражение их лиц, в особенности глаз. Да, молодые и не очень дамы явно были готовы очень постараться, чтобы заполучить себе по окончанию полуторамесячного контрольного срока суперприз в окончательное пользование. И некоторая странность такого мероприятия никого из них не смущала. В конце концов, кто из нас не мечтает о личном счастье? Если бы альтернативой была всего лишь смерть, даже мучительная, вопрос выбора бы просто не стоял. Ну а Макава с детской непосредственной улыбкой просто пообещал лишить псов магии совсем, навсегда. После чего продолжать удерживать их, не давая наложить на себя руки, столько, сколько понадобится. Содержать и контролировать пленников без магии будет значительно проще, и это очень интересный эксперимент. Нет уж. Лучше жениться, чем обречь себя на такое. «Продано!» Девушка с микрофоном от избытка эмоций вскинула вверх руки. Старший Ину поднял взгляд, и ему стало плохо. 8. Его купили 8 женщин на месяц. И у всех в глазах такое нездоровое. Ками сама. А у ребят 3-4... У самого молодо выглядящего вообще 2 и даже чуть симпатичнее. Бывший глава отряда содрогнулся, но нашел в себе силы поднять взгляд и посмотреть в ответ с вызовом. Честь! В какую бы ситуацию ни попал Ину, честь всегда остается при нем. Наказание? Он пообещал, он примет его с честью. В конце концов, если его жизнь прервется так, он не нарушит своего слова данного пленителю. Хотя да. Видимо, уже не пленителю. Пора, похоже, учиться звать Амакава, градоправитель Сама.